Я ковырялся в яичнице, словно свинья в грязи, с тем лишь отличием, что свинья это делает с куда большим удовольствием, чем я. Утро не задалось с самого начала. На улице валил снег, дул ледяной ветер, комната за ночь порядком остыла, а проповедник оказался форменной скотиной. Он так вопил половину ночи, раз за разом проигрывая пугалу партию за партией, что в итоге я озверел и выгнал его в зашей из комнаты, чтобы постараться выспаться за оставшиеся несколько часов. Разумеется, это не получилось, поэтому на мир я смотрел сущим волком. Львенок появился, когда я уже покончил с завтраком. Вид у него тоже был хмурый и сонный, он тьма знает, где пропадал, и, судя по всему, ночевал не на постоялом дворе, а у какой-то девицы. — Это не художник, — буркнул он, садясь напротив и кивая проповеднику, недовольному ночевкой в общем зале. — Монах вчера проверил. Теперь по городу бегает целая сеть шпионов и доносчиков, записывая, где скисло молоко, где горит голубое пламя, а где воробьи в небе выстраиваются в слово «Иисус Христос» задом наперед. А между тем до прихода демона осталось несколько часов. — Демон? — оживился проповедник. — Какой демон? Что происходит? — Спроси у пугала, — буркнул я ему. — Оно тебе все расскажет в лучшем виде. — Ты же знаешь, что оно не разговаривает. — Тогда у Вильгельма. Я схожу за курткой. У нас много дел. Пока я ходил, львенок ввел проповедника в курс дела, и тот сразу заявил мне. — Есть два варианта — умный и очень умный. Первый — свалить из города. Второй — свалить из города быстро. — Ты этим и займись, а мы нагоним, — сказал я, показывая Вильгельму, что мы можем идти. — Не валяйте, дурака, стражи! Вы, в отличие от меня, смертные, а демон — это не черты, тем более небес. Вы что, истории о демонах никогда не слышали? — Расскажешь нам как-нибудь вечерком, — улыбнулся львенок, вставая из-за стола. — До встречи! — Если эта встреча состоится, — нахохлилась душа, понимая, что ни в чем нас не убедит. — Во всяком случае, желаю вам большой удачи! Это все, что я могу для вас сделать. Знак Алгола нисколько не помог этому умнику. На улице Вильгельм надел шапку. Он собирался отправить инквизитора по ложному следу, чтобы тот вплотную занялся розыском ведьмы, но не знал, что ведьма-то с патентом. Кстати, она уехала. — Ну, хоть кто-то следует советам проповедника, — сказал я, натягивая на нос шарф, чтобы защитить лицо от ледяного ветра. — Пошли, найдем госпожу Леони, если ее еще не нашел инквизитор. Где мы должны с ним встретиться? Под подковой перед сумерками, если не узнаем ничего нового. Если узнаем, надо идти сразу в собор, там в курсе, кому следует передать информацию. Госпожи Леони к нашему глубочайшему разочарованию дома не оказалось, а ее соседка ничего не знала. Сказала, что не видела хозяйку уже несколько дней. Следующие часы мы носились по городу, словно два озверевших пса, и везде нам сопутствовала неудача. Время уходило сквозь пальцы, словно мельчайший золотой песок западных пляжей Илиаты, и с каждым часом я понимал, что катастрофа все ближе и ближе. По дороге мы вновь заглянули на рынок. Молочники были довольны, с товаром ничего не случилось, а это означало, что сегодня никакая нечисть сюда не заглядывала. Львенок купил несколько карпов, заставив торговку вытащить из них сердца и печень. Озадаченная, она завернула рыбьи внутренности в бумагу и вручила ему. Вильгельм ушел от нее, даже не посмотрев на выпотрошенную рыбу. — Только не говори мне, что ты в самом деле собираешься жечь требуху, если прижмет, — сказал я ему. — Если прижмет, дружище Людвиг, я начну жечь даже родную бабушку, — отмахнулся он от меня. — Запах должен отпугнуть демона. — Ага. Вот только загвоздка в том, что демон не мелкий, и, скорее всего, ему это будет как иголка в зад старине пугалу. Лучше запасись святой водой. Он ухмыльнулся и похлопал по фляге, висевшей у него на поясе. — Уже! — Кстати, держи. Он сунул мне увесистый мешочек. — Что это? — Соль! Насыплешь твари на хвост и загадаешь желание. — Не время для шуток. Смотрю, ты готов к тому, что ситуация выйдет из-под контроля. — Она уже вышла, синеглазый. Пора встречать неприятности. С утра я забил в стволы своих пистолетов, наверное, пуд соли крупного помола. Если уж тварь вылезет из ада, то я буду первым, кто испортит ей времяпрепровождение в нашем мире». Настроен он был крайне решительно. Инквизитор не стал сообщать властям. Страж смотрел, как снег засыпает город. «Бесполезно, и только приведет к панике. Демон уничтожит потомков, прошедших по его мосту, даже если они убегут на край земли. Кстати, я дал обед». «Если бы я сейчас что-нибудь пил, то непременно бы подавился», — сухо сказал я. «Ничего смешного. Если мы уцелеем, и инквизитор справится, то я готов побриться наголо». Я хмыкнул, решив не говорить, что вряд ли Бог клюнет на такую жертву. Ему гораздо интереснее вечная бедность, сидение на хлебе и воде, молчание или воздержание. Впрочем, если лысина львенка поможет делу, я ничего не имею против.